Глава 31. Вероника. «Как же я не хочу отсюда уходить!» — шепчу я, ближе прижимаясь к груди Мэтта. «Так разве тебя кто-то выгоняет? Наоборот, тебе еще нужно будет придумать архивистский повод, чтобы убедить меня выпустить тебя из квартиры. А разве 10-й по счету фильм, который ты забраковал, а я все равно врубила, не архивистский повод выгнать меня из своего холостяцкого логова?» Глупо хихикаю, впитывая в себя до невозможности уютную атмосферу. Он, я, теплый плед, запах мандаринов и корицы наполняет воздух. За окном лютует настоящая зима, а на телеке включен фильм «Холодное сердце». Как это может быть поводом, если мы ни один из них даже до середины не досмотрели? Его улыбка касается моего виска. Рука опять умещается на голую попку и по-хозяйски сжимает. «Так вот тебе второй повод. Я уже который день хожу без трусов. Скорее, это повод, чтобы я никогда тебя отсюда не выпускал», — усмехается Мэтт. «Я серьезно. Мне до дома нужно доехать хотя бы ради одежды. Не могу же я дальше продолжать щеголять в твоих майках? Очень даже можешь, а лучше вообще без всего. Голенькая ты мне особенно сильно нравишься». Его пальцы задевают нежную кожу между ног, и неутомимый орган в боксерах начинает напрягаться. «Ты когда-нибудь успокоишься?» «Разве я не спокоен?» «Твое спокойствие упирается мне в живот». Посмеиваюсь, отрывая его руки от своей промежности раньше, чем моя очередная попытка поговорить с ним выльется в безумный секс. «И вообще, тебе разве на работу не надо? Или ты сам себе хозяин? Когда хочешь, тогда и приходишь?» «Нет, все не так. Пока учусь, я прихожу в Future Work только когда есть свободное время, либо когда мама очень просит. А как ты сама видишь, я был дико занят эти дни, поэтому попросил ее временно меня не тревожить». «Вот оно как. И она знает, что ты со мной?» «Да». «И как она к этому отнеслась?» «Не знаю. Какая разница? Просто интересно. Во время нашей встречи я явно произвела на нее не лучшее впечатление. Еще и нахамила». «Нахамила?» — усмехается он. «Когда это ты успела?» «Когда перед самым выходом столкнулась с ней. Она нелестно высказалась о моих родителях, и я не сдержалась. А теперь он смеется. И что тут смешного? А то, что ваше знакомство, походу, тоже началось не с очень приятной ноты. Хотя мое знакомство с твоей мамой не сравнить. До сих пор помню, как она ужаснулась, когда ты притащила домой окровавленного и побитого незнакомца. С иронией вспоминает Мэтт, а у меня мороз по коже от мысли о том кошмарном вечере. Не напоминай, пожалуйста. Мне до сих пор страшно выходить по вечерам на улицу одной. Тебе и не придется этого больше делать. Теперь у тебя есть я». Он перетаскивает мое тело полностью на себя и крепко обвивает руками. «К тому же следователи скоро найдут этих ублюдков. Что-то я сомневаюсь, что они все таки ищут их. Они ищут Вероника. И не остановятся, пока не найдут, уверяю тебя». «Откуда такая уверенность?» Сужая веки в испытующем прищуре. «Ниоткуда. Просто она есть, и все. Нет уж, давай колись». Поняв, что я не отстану, он устало выдыхает и закатывает глаза. «Можно сказать, я договорился с нужным человеком, который не допустит, чтобы это дело замяли». «И как же ты это сделал? Влиятельные связи?» «Нет». «Заплатил, что ли?» «В точку». «Ты подкупил кого-то в полиции?» Хмурясь, глядя на еще одного нарушителя закона. «Не подкупил, а подпитал мотивацию искать эту шайку усерднее. А когда они это сделают, я заплачу вдвойне больше». «Мэтт!» «Что, Мэтт? Ты же знаешь, как в нашем городе работает полиция. А точнее, не работает, а только пончики жрет. Видимо, поэтому даже не смогли догнать этих наркоманов. Без денег они палец о палец не ударили бы и отмели дело в дальний ящик еще в тот день, когда не нашли Моргана в его бывшем доме. Но они и с деньгами особо не стараются их искать. Прошло 2 месяца, а от них никаких вестей. Не так уж просто найти человека, у которого нет ни семьи, ни друзей в городе, кроме тех 2 торчков. Даже бывшие соседи ничего о нем не знают. Но они ищут Вероника, не сомневайся». Он проводит пальцем по щеке, этим простым движением разгоняя толпу мурашек по всему телу, а своей заботой согревая каждый уголок души. «Спасибо тебе большое». Целую его пальцы, когда Мэтт проходится ими по губам. «Пока не знаю, за что. Но я постоянно на связи с людьми, работающими над этим делом. Рано или поздно их всех найдут и посадят за решетку. А до тех пор никаких ночных прогулок по паркам и другим темным местам. Ясно? Еще спрашиваешь. Я даже днем избегаю малолюдных мест. Вот и умница. Хочешь, еще телохранителя к тебе приставлю? Еще чего придумал, фыркаю я. Ни за что. Тогда я сам буду хвостиком повсюду ходить и охранять тебя. А вот этот вариант мне очень-очень нравится. Мурлычу и лащусь щекой к его трехдневной щетине, наслаждаясь тем, что мне не нужно больше скрывать свои чувства и корить себя за них. Не нужно пытаться искоренить их и ежесекундно переживать за Алану. Хотя, честно признаюсь, несмотря на прекрасно проведенное время с Мэттом, я не перестала думать о ней. Просто теперь любая мысль о подруге навеяна не беспокойством или заботой о ее состоянии, а непосильной грустью из-за того, как именно закончилась наша дружба. Предполагаю, что я еще долго не смогу отпустить Алану целиком и полностью. Мне потребуется время, чтобы свыкнуться с мыслью, что я больше не могу ей позвонить и проболтать весь вечер на всевозможные темы. Так же, как и от нее звонков и сообщений я больше не получу. Ведь знаю наверняка, она не придет мириться первой. Она никогда этого не делала. А в этот раз и подавно не сделает. Впрочем, как и я. Так значит, после окончания универа ты станешь журналистом Future Walk или сразу главным боссом? Интересуюсь я, желая прекратить поток грустных размышлений о бывшей подруге. Нет, становиться боссом мне еще рановато. Я буду ассистентом мамы, чтобы начать полноценно вникать во все нюансы компании. Здорово. Все-таки круто, когда твоя семья владеет своим издательским делом. Рабочее место в престижной компании тебе 100% гарантировано. «Да уж, очень круто», — мягко улыбается Уокер. «Правда, в этой улыбке нет и тени искренней радости. Мне кажется, или ты не особо в восторге от перспективы работы в Future Walk?» «Тебе не кажется». «Почему?» «Любой студент журфака душу бы продал, чтобы сразу после выпуска получить штатное место в вашем журнале. Мне к вам даже на практику не удалось попасть из-за огромного числа желающих и жесткого отбора». Ты же знаешь, что я могу это легко исправить. Только скажи. Нет, не обижай меня так. Я резко отталкиваюсь от мужской груди и занимаю сидячее положение на его бедрах. В смысле? Даже не думал? Мне не нужна никакая помощь в трудоустройстве. Тем более, заработанная через постель. Мои уверенные слова вновь вызывают у Мэтта смех. Дурочка, я же не поэтому хочу тебе помочь. Да знаю я. Просто не нужно это. Я хочу добиться всего сама, а не быть кому-то обязанной. Я добьюсь, вот увидишь. После выпуска я обязательно получу работу в Spring Times. Даже не сомневаюсь, Вероника. Улыбаясь, он тоже приподнимается. Придерживает меня за ягодицы и усаживается на диване, прислоняясь спиной к спинке. Я тебя прекрасно понимаю в стремлении добиться карьерных успехов самой. Я тоже хотел бы этого. Можно сказать, это тоже всегда являлось для меня одной из причин, не желать ввязываться в семейный бизнес. Одна из? А какие еще могут быть причины не желать работать в крутом журнале у одного из лучших по успеваемости студентов журфака? «Следишь за моими отметками?» — удивляется Мэтт. Не увиливает ответа. Бурчу я и краснею, ругая себя за болтливость. Да, все время, пока я молчаливо сохла по нему, я следила не только за его выдающимися результатами в учебе, но и успехами в баскетбольных матчах, редкими постами в соцсетях, в которых он выставлял классно заснятые и смонтированные рилсы, но и, само собой, наблюдала, как он общается с Ланой и другими студентами. Говорю же, я сходила с ума и превратилась в одержимую им преследовательницу. Но Уокеру об этом знать совсем не стоит. И, к счастью, он возвращается к интересующей меня теме. Высокие оценки, Вероника, ни о чем не говорят, и уж тем более не отражают привязанность к предмету. Любой материал можно выучить, любое задание можно выполнить, если хоть немного пошевелишь мозгами. Для этого не нужно иметь прирожденного таланта. Всего-то стоит приложить капельку усердия, и зачет будет у тебя в кармане. Получается, тебе совсем не интересна журналистика? Я правильно понимаю? Опускаю руки на его плечи, выжидающе вглядываясь в его беззаботное выражение лица. Однако я чувствую, давно уже чувствую, что за его вечным пофигизмом скрывается целая история, и мне до жути хочется ее узнать. Все правильно. Я никогда не хотел и вряд ли захочу быть журналистом, редактором или начальником крупной компании, в которой придется днями напролет торчать в офисе и вести занудные переговоры с важными, серьезными бизнесменами. Если ты успела заметить, а я уверен, что успела, то я не особо люблю людей. А точнее, не люблю с ними общаться. Мне больше нравится за ними наблюдать, и то не за всеми, а только за теми, кто меня очень интересует. И так как в журналистике без любознательности никуда, а в бизнесе без любви к постоянному вербальному контакту, эти две сферы никогда не станут любимыми для меня. А что насчет съемок? Я помню, как ты проводил их в университете, и мне показалось, что это прям твое. К тому же я видела потом твою статью с иллюстрациями в журнале. Да и в сети нашла твои видеоролики. Они реально крутые. Так-так-так. Как я погляжу, у меня точно завелся свой личный милый сталкер. Он щелкает меня по носу, и я опять краснею, соображая, что на сей раз точно выдала себя с потрохами. Отрицать бессмысленно. Хорошо, признаюсь, есть такое дело. Немного подслеживала за тобой. Немного? Ладно, много, но сейчас не об этом. Лучше ответь на мой вопрос. Да что тут отвечать? Ну да, люблю я снимать все подряд, а затем монтировать и создавать что-то по типу короткометражных клипов, и что? А то, что у тебя здорово получается это делать. Тебе стоит развиваться в этом направлении. Может, и стоило бы, но сейчас в этом уже нет никакой необходимости. В журнале мне фильмы снимать не придется, максимум короткие рекламные ролики или интервью для сайта журнала. Хотя, когда я возглавлю компанию, у меня и на это времени не будет. Но я не понимаю, зачем ты собираешься работать в Future Walk, если это тебе совсем не нравится? Из-за родителей. Они всегда мечтали видеть нас с Алексом во главе семейной компании, особенно папа. И так как Алекс срать хотел на его мечту, как и на любого члена семьи в целом, ее исполню я. Но это же не твоя мечта, Мэтт. Разве можно тратить свою жизнь на чужие желания, даже если это желание твоего отца? Можно, Вероника. Потому что я дал ему свое слово и ни за что не нарушу его. И твой отец с этим согласен? Он знает, что ты планируешь посвятить себя тому, что тебе неинтересно? Нет, не знает. В таком случае ты должен поговорить с ним и обо всем рассказать. Я не могу с ним поговорить об этом. Почему? Я, конечно, не знакома с твоим папой, но думаю, если он узнает правду, то не станет принуждать тебя делать то, чего ты на самом деле не хочешь. Он ни о чем не узнает. «Но почему?» «Потому что он мертв. Повысив голос, бросает Мэтт, вынуждая меня вздрогнуть. Не столько от холода в его помрачневшем тоне, сколько от непосильной боли, заполнившей любимые карие глаза. Я видела ее в нем раньше. Всего лишь раз. Еще тогда, когда поцарапала его машину. Но мне этого хватило, чтобы понять. Мэтт хранит в себе слишком много горечи, которой отказывается делиться хоть с кем-то. А я хочу. Боже, как же я хочу, чтобы он рассказал мне о том, что его ежедневно гложет. Не из-за любопытства и желания докопаться до правды. Нет, этим двум присущим мне чертам нет сейчас места в душе. Я просто хочу, чтобы он разделил свою боль со мной. Отдал кусочек, открылся, высказался, доверился и понял, что мне по-настоящему важно все, что царит за его внешней бесстрастной оболочкой. Но я не прошу его об этом. Так же, как и не выражаю свои соболезнования вслух. Это ни к чему. Уверена, мой сочувствующий взгляд выполняет эту задачу красноречивее всяких слов. Я просто прижимаю ладонь к его груди, к месту, где отчетливо нащупывается биение скорбящего сердца, и чувствую, как грусть с тоской зябким туманом сгущаются в пространстве между нами. К слову, эта до смерти печальная аура исходит не только от Мэтта, но и от меня. После его упоминания о смерти страшные кадры трагедии из прошлого, которые я по сей день временами вижу в кошмарах, выбираются на поверхность, багровыми вспышками окрашивая разум. До сих пор о том случае, что вдребезги разрушил нашу семью, знала только Алана. Но сейчас, пока я физически ощущаю, насколько сложно Мэтту начать рассказать о смерти папы, я решаю стать той, кто сделает первый шаг к нашему духовному сближению. Как? До невыносимости мучительным способом. Я собираюсь с духом и мысленно окунаюсь в вечер, когда умерла моя младшая сестра.